Чем больше ты узнаешь, тем больше ты боишься потерять, и в конце концов ты можешь быть раздавлен страхом, как Трумэн, или тебя парализует настолько, что будешь бояться высунуть нос. Саймон никогда не жил чужим умом, он всегда точно знал, что он делает. Хотя предстоящие несколько минут не так просто будет пережить, как хотелось бы, но он бывал несколько раз в передрягах и похлеще. «Оставайся на месте», — сказал он Марше. «Я пошел». Он выключил рацию и бросил их обе в сумку, посмотрев на Трумэна, который крался вверх по лестнице, зажав хвост между ногами. Саймону стало немного жаль собаку. Старина Трумэн оказался трусом. Он вылез через окно и попал в дождь. Черт побери! Он действительно не был готов к этому. Это был тропический ливень, который за считанные секунды промочил его до костей. Он спрятал очки ночного видения и бросил их в сумку. В такой дождь от них не было проку. Прикрыв глаза рукой, он осторожно стал пробираться по двору к парку. Он трусил к дороге, ремень сумки резал ему плечо. Не было необходимости пригибаться, ползти или прятаться в этом бушующем ливне. Нужно было коснуться кого-то, чтобы заметить. Саймон пробежал под деревьями и выскочил на дорогу. Он побежал по самой середине этой дороги, утопая по щиколотку в грязи. Может, он успеет добежать до Марши, пока патрульная машина доберется сюда. Дождь может задержать копов. Черт! Он увидел свет вдалеке на дороге прямо перед собой. Сначала он был маленьким, потом все разрастался, определенно приближаясь к нему. Он стоял в грязи, прикрыв от дождя свои глаза обеими руками. Что-то было не так. Он чувствовал это, хотя не мог сказать точно. Вдруг он понял свет. Перед Саймоном были не просто автомобильные фары и габаритные огни. Свет, который двигался к нему, был слишком сильным и слишком ярким для этого. Какого черта? Что там происходит? Он оглянулся вокруг, ища место, куда бы спрятаться, ему надо было куда-то деться от этого света. Это не был обыкновенный свет, это было что-то типа прожектора, что-то специально сконструированное для ночного дозора в такую вот сучью погоду. Новое оружие, как они говорят, для иногда непрекращающейся войны с преступностью. Патрульная машина неумолимо приближалась, поднимаясь и опускаясь на каждой дорожной колдобине, разбрызгивая воду из луж, в которые она попадала, а луч этот чертов луч шарил и слева, и справа, превращая весь погруженный во тьму мир в сияющий солнцем день. Господи! Это было как во Вьетнаме, когда грузовики, бронетранспортеры и военные вертолеты с ракетами и 40-миллиметровыми гранатометами и еще черт знает с чем набрасывались из темноты, включая свои прожекторы, мощные, очень мощные прожекторы, и мешали в грязь все, что попадало в полосу света. Стрельба шла отовсюду, от деревьев, собак, хижин, рисовых плантаций и вьетнамцев, наших и не наших, и всегда этот гребаный свет такой яркости, что подобный можно увидеть, наверное, только в аду, когда его ворота гостеприимно откроются. Саймон ненавидел этот свет. Если он не уберется с дороги, он пропал. прожектор патрульной машины ослепит его –